Thank you. Thank you. Где? На работу пойдем. Мазон. Да. Привет. Да. Ты че? Где? На работу. Понятно. А на курс 08.0 задержаться, курс 320, трансфер 310. А сию влево, на курс 0.20 снижаться, эшелон 120. Глоба 119, эшелон 120 занял. Эшелон 130, 131 и 2, глоба 120, всего доброго. А снижаться эшелон 120, продолжаю разворот влево на курс 360, истер 703. 50 level 0, 9 0, Сабиря, 1-6-0. 220 узлов. Продолжаем на курс 360, снижаем 600, эшелон из 303. Москва, Брюш, добрый день, Сибирь. 9-7, runway, sorry, direct to 0, fact road, climb to flat level, 7-0. Climb to flat level 0-8-0, initial, Сибирь, 9-7. Левый курс 2-9-0, трансфер 3 здесь. Copy the family, Siberia, 160. Moscow, good afternoon, Portugal 592, descending level 120, heading 060. At present, heading descending level 100, Portugal 592. Felix 320, Siberia, 160. Francis, Papa, 120, Siberia, 97. Success level 080, Siberia, 160. Оплата Eagle 310, Сабири, 160. Thank you. Mm-hmm.